Ночь прошла на удивление тихо. Отлично выспался, возможно, даже впервые за эти две недели одиночного путешествия. Хотя это как раз мне по нраву. Я вообще бирюк по жизни, как и прадед. Терпели мы только друг друга и жить предпочитали подальше от людей. Только это редко удавалось. Учил тот меня с азартом, не тратя лишние минуты, как будто у него каждый день был последним. Возможно, так это и было, но дал он мне столько, что я даже сейчас не понимал, как это все смог усвоить. Вздохнув, я потянулся до скрипа в мышцах и, легко спрыгнув на дощатый пол, голышом прошел к окну. Дело в том, что всю свою одежду, включая нательное белье, я отдал в стирку работникам старейшины. У него и такая услуга нашлась. Вчера я приводил себя в порядок у бодейки с колодезной водой в длинной чистой холщовой рубахе, что мне выдали хозяева. Там не было вместо халата. Посмотрев на двор, там уже вовсю царила жизнь, хотя рассвело с час назад, рассмотрел часть тракта, на которой выползли повозки одного из караванов. Второй, видимо, шел в другую сторону. В отличие от них, я мог позволить себе немного задержаться. Найдя взглядом рубаху, которую бросил на табурет, накинул ее и узнал насчет завтрака и моей одежды. Одежду сразу принесли. Чуть влажная, за ночь не успела просохнуть. Но нормально. На мне все высохнет. Дальше пообщался со старейшиной насчет обоих коней. И тот произвел оплату. Вычтя несколько медиков за обслуживание моего рыжего и второго коня, которого я оставил как вьючную. Обоих коней перековали, осмотрели и даже выдали мазь, чтобы я ухаживал за рыжим, где потерлась его шкура. Собравшись, не забыв купить припасов в дорогу, я выехал на тракт и дальше, можно сказать, стал наверстывать потерянное время. Дело в том, что трактиры на тракте находились в одном приходе для верховых. То есть, если скакать весь день, там своя наука. Километр галопом, километр шагом двигаешься, давая возможность лошадям передохнуть, и снова галопом. Таким образом, можно преодолевать достаточно большое расстояние. Главное, чтобы пятая точка выдержала. За день я предполагал преодолевать до 100 километров, не изнуряя лошадей. Была бы возможность на почтовых станциях менять лошадей, воспользовался бы этим. Но оба моих коня просто не выдержат большой гонки. Иначе за день мог бы оставлять за спиной до 200 километров. Без шуток, вполне мог. Кстати, надо будет подумать насчет почтовых станций. Я эту тему вообще не знаю. Нужно спросить людей. Например, смогу ли я воспользоваться возможностями таких станций для быстрого передвижения? Вот об этом обо всем я и думал, передвигаясь по тракту. Пока шло все нормально. Путников, что двигались в нужную мне сторону или навстречу, хватало. Но одних я обгонял, других пропускал, если это были большие конные отряды. Кстати, достаточно оживленная дорога. Патрулей хватало. Я уже два раза встречал. Попутный караван, что вышел из сельского трактира, я не так и далеко от окраин села обогнал, уходя все дальше и дальше. Способ движения, что я пока избрал, меня не устраивал по нескольким причинам. Медлительностью, хотя быстрее тут ничего просто не было. Трудностью, как физической, так и моральной, ну и опасностью. Про бандитов и разных лихих людей, охочих до чужого кошелька, тоже забывать не стоит. Именно поэтому я уже пятый день, еще до появления в селе, обдумывал другой вариант. Воспользоваться магией и возможностями драконов. А все просто. построить летательный аппарат и добраться до Академии, хотя бы сблизившись с нею до 100 километров. Там дойду или коня куплю, и все, я на месте. И чем больше я обдумывал эту идею, сравнивая со скоростью передвижения на лошадях, тем больше склонялся к мысли, что он верный и, можно сказать, наилучший. А то я даже третий пути не преодолел, а прием студентов начнется уже через 12 дней. Так и к окончанию набора можно не успеть. Мало ли что в дороге может случиться. Лишь одно меня останавливало в этом способе перемещения. Если я достаточно неплохой наездник, то совсем никакой авиатор. Пару раз было, что управлял мотодельтапланом в Бразилии. Пилот давал попробовать, что это такое. Но это единственный мой опыт. Про параплановый спорт я уже и не говорю. Яша, когда обучал строительству дредноута и всего его москитного флота, что входит в штат, хотя это и был артиллерийский монитор и имел минимум летных ангаров, давал только теорию. А теория и опыт — это все же разные вещи. Пока я ничего решать по этому поводу не буду. Построить летательный аппарат мне нетрудно. Полдня работы. Да и то, если аппарат простейший, атмосферный. Сделать можно и быстрее, если бы опыт имелся, а не тот, что мне дал Яша. Но разница невелика. Сделаю я аппарат на полчаса быстрее или нет. Дальше на бреющем, пилотируя подальше от поселений аборигенов, за сутки доберусь до королевства. А там возьму коня и уже верхом прибуду к месту назначения. Приближаться к острову магов воздухом я не хочу. Опасаюсь, мало ли какие вокруг Академии сторожевые плетения имеются, что среагируют на магию драконов. Так что подальше высажусь. Развею плетение, превратив летательный аппарат в груду мусора. И здравствуйте, знания! Я все же надеялся поступить, несмотря на то, что одаренных не так и много рождалось. Все же конкурс на место имел место быть. Наёми про это говорила, но без конкретики. Поэтому я надеялся узнать все на месте. Вот такие планы. И пока я не определился, двигаться верхом или по воздуху. В принципе, когда-то же я должен буду получить опыт пилотирования. Может, уже пора?